Пауза была долгой. «У меня один выход — поговорить с Николаем Алексеевичем», — произнес наконец Рудкевич, прислушиваясь к затихающему скрипу рессор. Бекас покидала стоженку. «Он человек разумный, поймет меня, не может не понять», — заключил он почти горячо. «Он и в самом деле отважится поговорить с Николаем», — подумала Анастасия Сергеевна. «Отважится, и чего доброго найдет общий язык. У него есть нечто такое, что может понравиться Николаю», — допустила она на миг. И вдруг увидела Рудкевича, сидящим в их доме за ломберным столиком и играющим с Репниным в карты. Увидела и поймала себя на мысли, что ей приятно об этом думать. Его покладистость, его юмор, в конце концов, такой щедрый, такой домашний, весь он простой, уютный, очень пришелся бы, думала она. Вот этой простоты и душевности как раз не достает рациональным Репниным. «Завтра я буду в наркоминделе и, пожалуй, не миную Николая Алексеевича», — сказал Рудкевич все так же простосердечно, целую руку Настеньке. А она подумала, что слишком далеко залетела в мыслях своих. «Все многократ сложнее у Рудкевича и, наверное, не так бескорыстно». Настенька стояла у окна и смотрела на улицу. Рудкевич перебрался через дорогу и вошел в тень. Анастасия Сергеевна могла его видеть. Он шел медленно, чуть склонив голову. Настеньке очень хотелось верить, что весь его вид, выражающийся сейчас и печаль, и трудную мысль, не наигран. А если это так, то какое отношение эта печаль и раздумье имеют к желанию Рудкевича видеть Репнина, желанию, которое у настоятеля храма святой Екатерины было так определенно, что он не остановился даже перед тем, чтобы осечь Бекас. Она вышла на веранду. За столом, укрытым клеенкой, сидел Илья и дочитывал исторический фолиант. Откуда он взялся, Илья? Она хорошо знает, в доме его не было. Вспомнился случай, происшедший накануне. Настенька возвращалась домой от портного. Сверток с меховой шубкой был хоть и невелик, но весом. На Пречистенском за ней увязался некто во френче. «Сделайте милость, разрешите помочь. Нелегко отказать, если человек хочет сделать доброе». «Нет, спасибо». Человек потянулся к свертку. «Вы меня обидите, разрешите». Настенька оглянулась. Не такая уж она трусиха, но тут стало страшно. Я сказала спасибо, однако человек изловчился и взял сверток. «Не надо», — успела произнести Настенька, — «в этом нет нужды». «Действительно нет нужды, Анастасия Сергеевна», — она оглянулась. «Илья». «Простите, ради бога», — произнес человек во френче, и его след простыл. «Господи, откуда вы взялись?» — взмолилась она, обращаясь к Илье. Она была без ума от радости. А он шел рядом, сдерживая хрипы, больше обычного желтый, с припухшим лицом, и, казалось, был необыкновенно счастлив. «Нет, скажите, откуда вас Бог послал?» — допытывалась она. «Послал», — отвечал он, отводя счастливые глаза. А она искоса смотрела на него, смятенного, неожиданно потерявшегося. Думала, что-то происходит в его сердце, такое, что он и сам понять не может. Нет, в самом деле, как он очутился рядом? Вот и сейчас не могла она понять, откуда он взялся, и был ли он в доме, когда явился со своей коллегией Рудкевич. А если был, то что это все значит? Ранним вечером поезд подходил к Вологде. Они стояли у окна вагона и смотрели, как солнце садится где-то рядом. Протяни руку, достанешь. По зеленым увалам и полям, по зубчатой кромке соснового бора, вздрагивая и подпрыгивая на колдобинах, точно большой детский мяч, ярко-алый, блестящий.